Черная книга Брюса. Глава 1. Тайна старого метро. Это был достаточно большой зал, низкие потолки увеличивали его площадь визуально. Судя по всему, это был рапирный зал, где по легендам собиралось Нептуново общество. То, что вдоль стен были книжные шкафы, было понятно, но вот большие экраны с пультами управления и скелеты в креслах перед ними, это было странно и непонятно. Но сначала о том, как это все началось. Я достаточно редкая птица с одной стороны, аспирант-историк, внештатный сотрудник музея, то есть должен иметь определенную ботаничность, а с другой стороны ветеран горячих точек, с серьезным опытом, то есть если слегка переосмыслить фразу Пушкина про воду и пламень, то получится гибрид поручика Ржевского и Ленского. Отойдя от военных анабазисов, я увлекся частной букинистической археологией и заодно экспертизой у серьезных коллекционеров, которые заодно скупали мои находки. Два из моих образований, литературное и историческое, дали мне нужный базис, ну а военная составляющая позволила сохранить самостоятельность. Данный бизнес был достаточно жестким, и слабаки тут осыпались пылью с костяного ножа для разрезания страниц. У меня с молодых лет был талант в аналитике, и посему я достаточно продуктивно работал с информацией из запасников библиотек и рассекреченных спецхранов, что приносило успех в моих изысканиях. Мои находки позволяли мне не обращать внимания на нищенский музейный оклад жалования, но было у меня еще и отдельное хобби — поиски наследства Брюса, а точнее, его знаменитой черной книги. Хобби это началось у меня после находки в подвале шедшего на снос дома на Преображенке некоего артефакта в виде серебряного перстня. Знакомый специалист сказал, что это наградной перстень 18 века, но без гравировки внутри шинки, это кольцо стоит максимум 3 веса. Я оставил перстень себе, почистил его и стал носить. И вот однажды, исследуя остатки алхимической инкубулы петровских времен, я задел перстнем за сохранившийся металлический элемент обложки, и перстень стал нагреваться, и сняв его, я увидел засветившиеся на реверсе кольца кириллические буквицы, где было сказано, что дверь в Нептуновы чертоги увидеть сможет лишь владелец этого перстня. Ну, сопоставить Нептуновы чертоги и Сухаревскую башню было элементарно, и так я и начал эти поиски. А еще я любил фантастику про попаданцев и состоял в фан-клубе Сан Саныча Бушкова «Сварог», где и познакомился с коллегой по своей теневой профессии, Марой, на самом деле ее звали Мариной. Ее подруга была библиотекаршей в запаснике Ленинки, а мать подруги, аж библиотекарь спецхрана ВПШ, жуткая фанатка Сталина и, пожалуй, единственный из местных сотрудников, владеющий знаниями по местному сложному каталогу и запущенного в перестройку каталогу. Надо сказать, что эта дама вельми любила черную икру, которой ныне была лишена ввиду изменения статуса, а я имел возможность покупать данные деликатесы, и у нас наладился взаимовыгодный обмен пушек на масло, вернее икры, на ксерокопии редких изданий. Так мне досталась репринтная копия доклада брошюры о раскопках времен сноса храма Христа Спасителя. Там была в том числе докладная Сталину о подземном ходе к Сухаревой башне, причем с координатами 3 входов туда. И вот мы с Марой собрались в экспедицию в поисках следов Нептунова общества. Тут как раз велась реконструкция переходов и станции метро под Колхозной площадью, а нам нужно было попасть именно в резервный тупик, совмещенный с остатком древнего подземелья, и мы, внедрившись через моего приятеля в съемочную группу, которой позволили отснять там один из эпизодов, затерялись в объединенном строительно-съемочном бардаке. Заброшенный тупик наводил своими ржавыми рельсами и мигающими редкими целыми светильниками тоску и мысли о знаменитых крысах-монстрах московского метрополитена имени Кагановича, но вроде обошлось. В отнорке от тоннеля мы нашли указанное на схеме место. Там был участок старинной кладки, в котором была неприметная для всех, кроме меня, монументальная дверь, и именно туда нам и было надо. Вскрыть дверь для специалиста по кладоисканию моего уровня было не проблемой, но перстень стал пульсировать, и дверь открылась сама. Мы вошли туда и обалдели, ибо как только дверь за нами захлопнулась, перед нами открылась уходившая вдаль анфилада комнат с высокими потолками и стенами из книжных полок, пестрящих корешками тысяч книг. Мы шли по этому книжному великолепию, и перед глазами мелькали знакомые названия и фамилии, а в некоторых креслах, стоящих шпалерами, сидели натуральные скелеты с книгами в руках. А потом мы вошли в большой зал. Я почему-то сразу понял, что это рапирный зал, тот самый, где царь Петр и Брюс собирались со своими соратниками по Нептунову обществу. Но этот зал больше напоминал ЦУП, нежели апартаменты древних веков. Тут были экраны, пульты управления, современные компьютерные кресла, в части из которых сидели скелеты, а вот в одном из них пребывал интересный типаж, похожий на сказочного гнома, того самого, который в старом мультике говорил: «Крибле, крабае, бумс». Мой перстень снова начал греться, и гном встал с кресла и щелкнул пальцами, и все скелеты в зале развеялись, а он поклонился нам и величаво возвестил, что библиотекарь приветствует новых игроков. И вот что он нам поведал: в бывших чертогах Брюса был подземный объект пришельцев. У них на планете не было бумажной литературы, а был только театр. Их ученые, исследуя Землю, открыли для себя литературу и создали на базе земной литературы большой виртуальный мир. Параллельно исследованию родилась игра в литературной реальности, причем при каждом изменении книжного сюжета как бы образовывался параллельный виртуальный мир. Есть тут и свободные миры, где можно открывать книжные лакуны и входить в них. В одну книгу для воздействия на сюжет можно было входить только один раз, а просто прогуляться сколько угодно. В детские книги вход только для наблюдения, без возможности материального контакта с физическими и биологическими объектами. Также блокировалось воздействие на книги, где сюжеты слишком неоднократно менялись разными игроками. На виртуальной игровой карте книги выделены области, где происходит сюжет с героями, и можно переходить из главы в главу, причем за один вход в книгу входы в главу не регламентируются. Были еще отдельные лакуны, типа социальных отстойников, деревни и города с мирным социумом. Для отрицательных героев, сохранивших симпатии читателей, был так называемый остров заблудших негодяев, а еще был остров потерянных героев, где все время то тут, то там идет стрельба. Игроки имеют возможность переводить героев из книги в нейтральные лакуны. И вот в результате какого катаклизма центр управления игровым миром попал на Землю. Мой перстень оказался пайцзе игрока, и библиотекарь пригласил нас вступить в игру. Мара, как спутница игрока, также имела право на игру. Ну и в качестве изюминки на торте выяснилось, что библиотекарь выдает посетителям книжных миров аватары для каждого выхода, и когда он открыл на главном экране галерею костюмов, Мара так взвизгнула, что короче, мы с Марой стали игроками. Глава 2. Три мушкетера. Три мушкетера. Первой книгой, которую я включил для просмотра ее мира, оказались «Три мушкетера». Я тут же зачитал эпиграмму из книги «Апокрифы» от книгачея: «Анжуйское вино, рапиры и мушкеты, фланируют по улицам бритеры, гвардейцам кардинала не уступит, в отважном поединке мушкетеры, но тайна есть, что душу растревожит, является порой скелет из шкафа, повешенная дева пред глазами, и в памяти порой черно у графа, судьба в своих извивах бесконечна, срывает гайки дворянина гордость, он оскорблен рисунком на плече, и благородство переходит в подлость». Маре очень понравилась эта эпиграмма и особенно определение поступка Атоса, как подлость. Блин, убить любимую из-за тату – это козлизм. А сам этот благородный граф, когда помогал британской разведке против родины, в гвардии которой служил, это что, не нарушение присяги? Предлагаю короче навестить господ мушкетеров в окрестностях Армантьера, а конкретно на берегу леса, и спасти миледи. Я думаю, остров заблудших негодяев ей подойдет. Она, конечно, немало нагрешила, но не настолько, чтобы четыре алкаша с отрицательными моральными нормами отрубили бы ей голову. Библиотекарь пробежался виртуальными пальцами по своей виртуальной клавиатуре и приглашающе махнул рукой в сторону двух кресел перед отдельным большим экраном, сказав, что это наше рабочее место в рапирном зале. Мы вольны выбирать в поисковике любую книгу, входить в мир этой книги можно будет только по регламенту, аватары будут нам подбираться автоматически, ну а виртуальных спутников для миров, куда есть полный доступ, мы сможем выбирать из базы данных. И мы не должны забывать, что для каждой книги есть свой лимит пребывания, от 20 часов до недели. Счетчик будет виден на виртуальном экране. Эвакуация по истечении лимита времени будет автоматической. Я набрал на клавиатуре нужные слова, и на экране появилась шикарная инкубула с известной картинкой Лилуара. Побродив по знакомым главам и понаблюдав за сценой с подвесками и боями под Ларошелью, мы открыли главу номер 36 «Казни», одели шлемы виртуальной связи. В голове немного зашумело, и мы оказались на берегу леса. Мы с мамой были в алых плащах со знаками инквизиции, на которых помимо сакральных эмблем мастеров дознания Торквемады, были знаки различия старших майоров государственной безопасности времен Лаврентия Палыча. Шутник, однако, наш библиотекарь. Нас со стороны реки полумесяцем окружала свита в сутантах с капюшонами и мушкетами на изготовку в руках. Когда группа мастей и джентльменов, конвоирующая даму, подошла к нам поближе, Я щелкнул пальцами десницы, и над нами зажегся багряный фальшфейер, осветивший все вокруг. Я поднял руку и громогласно возгласил: «Именем Святой Инквизиции остановитесь! Мы забираем эту женщину!» И дал знак статистам, которые в сопровождении Мары подошли к Миледи и, взяв ее под руки, подвели ко мне. Спокойствие сохранили только лильский палач и Атос, остальные мушкетеры обнажили шпаги, а лорд Винтер выхватил пистолет, но, увидев сразу три мушкетных ствола, направленных себе в грудь, заскрежетав зубами, отступил. «Шпаги в ножны, господа!» — рявкнул я, а мои стражники повелительно повели стволами мушкетов. Арамис было заикнулся о том, что на мушкетах не горят фитиля, но один из стражников, демонстративно щелкнув кремневым замком, выпалил в воздух, а Миледи внезапно остановилась и сказала лорду Винтеру: «Мой бедный брат, по поводу смерти моего мужа поинтересуйся у его дворецкого Джеймса и дочки дворецкого Мири, которая накануне той трагической ночи подавала моему мужу подогретое вино. Меня, кстати, в этот день не было дома». А потом, повернувшись к Д'Артаньяну, сказала как-то очень по-доброму: «А вы, юноша, не расстраивайтесь. Констанция так и так была обречена, и отравили по приказу королевы, а я просто не успела ее спасти. Кардиналу она была нужна именно живой, как свидетель. А вас ждет большое будущее, главное, будьте верны присяге». Амара добавила: «И вы, шевалье, обязательно станете капитаном мушкетеров и маршалом Франции, если не будете забывать о чести и присяге». А Миледи с презрением посмотрела на Атоса, но ничего ему не сказала и, подойдя к нам, спокойно произнесла, что готова следовать за нами. Но тут Портос воскликнул: «Но ведь вы хотели нас отравить, тогда в трактире». На что Миледи, улыбнувшись улыбкой, от которой могло бросить дрожь, сказала: «Если бы я хотела вас отравить, вас бы не было уже в живых». Мы ушли с ней в нейтральную зону, лакуну застывшего времени, куда посетители книжных миров могли исчезать в любой момент, очень полезный девайс. Мы рассказали Миледи про остров заблудших негодяев и предложили ей два варианта продолжения карьеры. Первый – это мы ее просто отпускаем, но ее дальнейшая судьба будет темна и непонятна. Ну а второй – комфортная жизнь на острове, куда она может взять с собой двоих человек на выбор. Миледи, не задумываясь, выбрала остров, а в качестве спутников выбрала своего сына Мордаунта и Китти. Когда я спросил, почему именно Китти, и не для мести ли, Миледи в ответ рассмеялась пробирающим до печенок бархатистым смехом и сказала: «Экселленция, какая месть? Китти моя преданная конфидентка, и я внедрила ее в эту компанию пьяниц и бритеров, для ее внедрения в окружение герцогини де Шеврис». После чего, пробежавшись по нужным главам и забрав Китти и Мордаунта, мы перенеслись на остров. Его комендант был, в отличие от библиотекаря, был в более строгом исполнении, это был именно комендант, но тем не менее, он очень тепло встретил графиню де Винтер и ее спутников и предоставил им уютный особнячок с пансионом, на чем мы и распрощались с героями старины Дюма. Глава 3. Сусима. Мара под впечатлением от наших приключений внезапно вспомнила про своего прадеда, погибшего при Цусиме, и пожелала поменять консенсус битвы. Я был прав, не против, хотя, по моему мнению, по совокупности улик, за эту трагедию надо окружить пулеметами и поджечь адмиралтейство, дабы из-под шпица никто не вырвался, предварительно повесив на ближайшем фонаре 7 пудов августейшего мяса, так во флоте его называли, великого князя Алексея Александровича, генерал-адмирала русского флота, а потом накрыть напалмом британский парламент и Букингемский дворец. Но Марина идея переиграть Цусиму тоже была неплоха. Флот, обреченный в бездну, однозначно. Тут не спасут пустые разговоры. Их предали и продали заочно. Под шпицем сплошь изменники и воры. Пошли ко дну гиганты-броненосцы. Лишь без козырки на воде остались. Погибли героические матросы. Погибли все, которые не сдались. Когда мы спросили библиотекаря о технической поддержке нового рейда, он открыл галерею военно-морской техники из раздела фантастики, и тут нам глянулся имперский крейсер длинной руки из какой-то фантастической саги. Это был гибрид субмарины и надводного корабля на подводных крыльях, и что интересно, на нем был флаг САШ, но вот звездочек на нем было 41, но нам было по барабану. Вооружен этот корабль был универсальными ракетоторпедами, с компьютерным наведением, и у него была энергетическая броня. Ну а наши аватары были на этот раз обряжены пиратами типа капитана Моргана. А тут у меня возникла идея, и я обратился с этим к библиотекарю, и он, выслушав меня, начал ржать и сказал, что это можно провести, ими пропаганду, и правила игры это не нарушит. Утром 14 мая 1905 года, Адмирал Рождественский вышел на капитанский мостик своего флагмана эскадренного броненосца князь Суворов до общей побудки и жестом руки отослав вахтенного офицера, невидящим взглядом смотрел на свою эскадру. Его буквально давили мрачные предчувствия. Обобщив свежие данные разведки, доставленные с почтового парохода, с тем, что он знал про свою эскадру, он четко понял, что грядет катастрофа. Но назад поворачивать было нельзя, это было смерти подобно. Впрочем, впереди все было зеркально. Облегченные снаряды против Шимозы – это был заранее проигрышный вариант. Об этом кричал на банкете пьяненький полковник по адмиралтейству, которого из уважения к возрасту перед увольнением пригласили на проводы эскадры. И сейчас адмирал пронзительно и до боли в что поверил. Вдруг на мостике стало заметно светлее, и Рождественский с ужасом увидел распахнувшееся прямо перед собой окно, за которым стоял сам Петр Великий, окруженный свитой. Император, бешено выпятив глаза и ощетинив усы, стал кричать на адмирала: «Ты что творишь, щучий сын? Я флот создавал, а ты корабли на погибель ведешь. Слушай меня внимательно и не смей поступать иначе. Сейчас немедленно посылай все крейсера к Цусиме, там сейчас идет бой, вспомогательной добровольной эскадры с адмиралом того, и броненосцы Гай туда же, будешь добивать японцев, сейчас их лишают хода и главного калибра. И попробуй только помедлить, не то я об твои бока всю свою дубинку обломаю». Адмирал того Хайхатира был собран и спокоен в предвкушении битвы. Он верил, что вверенный ему императорский флот сокрушит северных гейдзинов. Его броненосцы несокрушимы, а когда уцелевшие русские побегут, то их догонят собачки. Вахтенный офицер прервал ход мыслей адмирала, доложив, что с севера появился неизвестный корабль, идущий на огромной скорости. Адмирал взял бинокль и направил на румб, указанный офицером. То, что он увидел, его несколько ошеломило. По океану мчалось, едва касаясь воды, черное судно неизвестной конструкции под флагом САСШ, и вдруг на его надстройках что-то сверкнуло, и в сторону японской эскадры поочередными стайками понеслись со страшной скоростью огненные стрелы, которые в паре кабельтов от эскадры нырнули в волны, и через мгновение три эсминца боевого охранения исчезли в столбах дыма и пламени. Адмирал похолодел сердцем, поняв, что сейчас случится самое страшное, и, видимо, сами морские демоны восстали против империи, и, словно подтверждая его мысли, стали взрываться башни главного калибра броненосцев, а потом у Микассы как бритвой отрезала конец кормы с винтами. Этот корабль был чудом. Наведение ракета-торпед осуществлялось через виртуальную панель с точностью до круга с радиусом 30 сантиметров. Крейсера мы сразу пометили на уничтожение и поставили стрельбу по ним на автомат, а вот броненосцы решили подарить русским морякам. На ракета-торпедах можно было регулировать мощность зарядов, так что башни главного калибра и винтовые группы японских броненосцев были выбиты со всей скрупулезностью. Мы дождались русских крейсеров, которые радостно расстреляли ринувшиеся на них японские эсминцы, поприветствовали их салютом нации и ушли в дымовую завесу, из которой вернулись в рапирный зал, где с удовольствием наблюдали за тем, как русские броненосцы наводили свои орудия на чадящие и кренящиеся на корму Микасу, Сикисиму, Фудзи и Асахи. Вот такая у нас была Цусима. Глава 4. Парень из преисподней. Опять идет под тарый бой, бригады сходятся в атаках, бронепехота прет вперед, в комбинезонах полосатых, мальчишки против бронеходов, твердые алайские солдаты, с шевронов скалит зубы зверь, тут дикие коты, ребята, и вспоминается былое, ночь, добровольцы, шаг вперед, весь строй качнулся и синхронно раздался грохот сапогов, на горизонте, вдалеке, сверкают выстрелы в зарницы, и ярко золотом блестит танк в черной бархатной петлице, зачетная книга, особенно для курсантов военных училищ. Мною всегда ощущалось, что ГАГ гораздо более цельная личность, чем земные прогрессоры. И вообще эти поиски заблудших буддахов очень правильно обозначили АПС, как утоление жажды справедливости за счет окружающих. Руматы мало что всегда проигрывают, но и окружающие их люди сыпятся кровавой окалиной с их благородных клинков. Ярчайший пример того у самих же Стругацких в попытке к бегству. Помните, как главные герои освободили каторжников, а каторжники кинулись на освободителей, ибо они шли на волю, отбыв срок, а тут спасители, блин. А потом главный герой уничтожил из Скорчера и охранников, и каторжан вместе с каторгой. И помню, кстати, как мне и моим друзьям понравился сиквел Успенского «Змеиное молоко», и я решил помочь бойцовому коту Гагу. И никаких глобальностей. Нет, мы поступим гуманнее, просто примем в бою при Таре сторону армии герцога Алайского и вдарим по крысоедам. Когда мы объяснили библиотекарю свою сверхзадачу, он жаловал нам аватары наемников-охотников, которые охотились на бронированных монстров на какой-то дикой планете, и вооружены они были жуткими ружьями, для которых имперские бронеходы крысоедов были как семечки. Что меня приятно позабавило, так это то, что эмблема отряда «Черные медведи» один к одному повторяла логотип моих друзей из рок-андерграунд группы «Большой ногами». Итак, мы отправляемся под Тару на помощь бойцовому коту Гагу. Справа от деревни был холмик, не очень большой, но с обзором там было все нормально, и вдобавок коты герцога туда не сунутся, ибо больно уж холмик на виду, и если что, то по нему первому вмажут. Нам же, с системой маскировки, входящей в комплект амуниции наемника, там было в самый раз, да и система активной баллистической защиты имелась. Мы с Марой заняли позиции и вставили в свои карамультуки 12-зарядные обоймы. Мара, кстати, вельми неплохо стреляла. Еще по 3 запасных обоймы мы положили перед собой, и этого должно было хватить. Бронеходов, как я помнил по книге, было не больше дюжины, и бронещитов, которые таскала имперская пехота, вряд ли было больше. Так что экономить боеприпасы, как не любил Гаг, нам не придется. В электронные бинокли мы наблюдали за Гагом, Гепардом, Клещом, Тощим майором и другими героями войны за Тару. И вот начался бой. Из джунглей стали выползать четверки бронеходов-крысоедов, но разойтись веером им была не судьба. Наши антимонстровые ружья быстро сократили их поголовье. И тут из джунглей вышла бронепехота, и это были не канонические щиты на колесах, а колесные бронетранспортеры, что меня безмерно удивило. Впрочем, Маре, которая не читала эту книжку, было пофиг, она, сменив обойму на свежую, стала дырявить бронетранспортеры. Но тут что-то грохнуло, и мы очнулись в своих креслах. Как сказал библиотекарь, по холму отработала тяжелая артиллерия, но мы все равно молодцы. Глава 5. Незнайка в солнечном городе. Мы открыли раздел детской литературы и ностальгически вспоминали знакомые обложки. И тут Мара предложила посетить цветочный город, родину Незнайки и его друзей-коротышек. Ей, бывшей студентке факультета эксплуатации зданий МИСИ, была очень интересна техническая инфраструктура города малышей, ведь откуда-то там берется тоже электричество. Мы, по правилам игры, при посещении детской книги, мало что были невидимы, но и не могли прикасаться ни к жителям, ни к предметам. Но даже так, это посещение было очень интересным. Итак, цели и задачи обозначены. Вперед, товарищи! Откуда все-таки берется электричество, вода и как тут устроена канализация? Да и по поводу еды интересно, ведь в книжке кроме уборки фруктов никакой продовольственной структуры вроде не упоминается. Итак, добро пожаловать в мир детства. Несмотря на то, что мы были в цветочном городе невидимками, библиотекарь сделал нам аватары молодого Гэндальфа и зрелой ведьмы. Маре, кстати, понравилось. Библиотекарь сказал, что мы будем невидимы только для персонажей книги, а вот с техническим персоналом мы сможем пообщаться, и многозначительно при этом подмигнул. Цветочный город оказался точь-в-точь, как в книжке. Мы бродили по его улицам среди ярких, буквально пряничных домиков, и пытались узнавать персонажей. Знайку, Медуницу и Почкулю мы встретили, но вот Незнайки нигде не было, видимо, путешествовал на воздушном шаре. Жизнь в городе была разноцветной, но медленной, и что интересно, не наблюдалось какой-то особенной трудовой деятельности, хотя уже наступал вечер. И тут мы обратили внимание на странную фигуру, почему-то смутно знакомую, везущую тележку, причем явно с продуктами, и что характерно, коротышки его не замечали в упор. Это был никто иной, как Алле Лукае, тот самый, что крутит зонтики со снами над спящими детишками. Алле обрадовался нам и пригласил в гости в подвал, так назывался центр обслуживания цветочного города. По дороге Алле рассказал, что тут работает он и его братья. Они провинились в некоем сказочном мире и тут как бы на штрафных работах. Когда коротышки засыпают, команда Лукае развозит продукты по их кухням, а готовкой занимаются маленькие эльфы, живущие в цветочных клумбах и невидимые коротышкам, как и вся обслуга. Ну а в подвале кипела жизнь, электриками и сантехниками были гномы, на которых и висела вся хозяйственная инфраструктура. Гномы были добровольцами, и за рабочие места в городах коротышек шла неслабая борьба. Дело в том, что продуктовые склады, автоматически пополняемые Верховной Феей, помимо детских продуктов на складе были и взрослые деликатесы, включая ром, коньяк и сигары, и гномы радостно самоснабжались. Электричество поступало по беспроводному принципу извне, прямо на электроприборы. Интересным решением был вопрос с напряжением и силой тока, все было даже меньше, чем в автомобиле, 8 вольт, зато сунувший пальцы в розетку малыш оставался жив и здоров. Ну а вода и канализация были подключены к двум порталам в подвале. В нашу честь устроили торжественный ужин, с персоналом мы видели друг друга и прекрасно могли общаться. Во время данного застолья, перебравший Рома Аллилука и жаловался на то, что эти коротыши жрут в три горла и просто руки отваливаются таскать им продукты. Короче, познавательная вышла экскурсия. Ну и, конечно, очередная эпиграмма из книги «Апокрифы книгачея». Незнайка, знайка, синеглазка, собака Пулька, торопышка, тут мушка, кнопочка и гунька. Знакома с детства эта книжка. Зеленый город, медуница, снежинка, змеевка и тюбик, ворчун с Пилюкиным в больнице, шурупчик и, конечно, бублик, тут винтик с гаечным ключом, и шпунтик с дрелью и дощечкой, почкуля пестренький бредет, через мост над Огурцовой речкой, Смекайло тут махнул пером, запечатлев все мгновения, нам создал Носов целый мир, на радость многим поколениям. Глава 6. Отверженные. Тут нам попалась на глаза обложка «Отверженных», соответственно, Виктора Гюго. Мара загорелась мыслью на тему спасения Гавроша и помощи Жану Вальжану, но я не был фанатом революции 1842 года, и я предложил вмешаться в битву при Ватерлоо. Слишком жирно герцогу Веллингтону быть крайней точкой в эпохе Бонапарта. Франция по-любому проиграет, но вот гвардию надо сберечь, так и генетика у французских пуалю будет в Первую мировую получше, а тогда они какие-никакие, но союзники нам были. Жаргонное название французского пехотинца 19-20 веков, производное от французского слова «волосатый». Особенно популярен этот термин в Первую мировую войну. Это прозвище возникло по ассоциации с густыми усами и бакенбардами, модными у солдат. Мара подумала и согласилась, сказав, что надрать задницу лимонником – это всегда хорошо. Ох, люблю я интеллигентных девочек. Первым делом я решил устроить огневую засаду у Вавра и не дать старине Блюхеру помочь Веллингтону. Этим занялась Мара. Она же должна была вручить маршалу Груши личный письменный приказ Бонапарта бросить все и быстрым маршем идти к Ватерлоо, дабы ударить в тыл британцам. Ну а я занялся шотландской пехотой и ганноверскими и брауншвейгскими частями, ну и артиллерией заодно. К германским частям Веллингтона я испытывал такую личную неприязнь, что кушать не мог. Мрази тевтонские. Сначала с Наполеоном на Русь ходили в поход, а потом переметнулись. Предавшим единожды нет ни веры, ни респекта, ибо предадут и дважды, а хорошо сказал. Библиотекарь представил наши образы в собирательном милитаре виде 19 века, а в качестве огневой мощи придал две батареи странных орудий, с не менее странными расчетами. Пушки старинного вида, тем не менее, обладали автоматической перезарядкой, феноменальной дальностью и наведением на группу целей по виртуальному экрану. Так что это Ватерлоо мы переиграли, что не решило всех загадок этой битвы. Тут и непонятная атака, не нарушавшая все каноны, и дезертирство с поля боя нидерландских полков, и непонятное поведение Наполеона, утратившего свою блистательную тактическую харизму. Но главное, мы знатно причесали британцев. Заряды наших орудий были такими мощными, что быка нам хватило и на конницу Веллингтона, но первый залп при Ватерлоо я, естественно, произвел по штабу Артура Уэлсли, первого герцога Веллингтона. Мы понаблюдали победную атаку императорской гвардии на расстроенные порядки британцев и примкнувших к ним континентальных союзников. Ползшего где-то груши мы не стали дожидаться, ибо основная задача этого раздела читалки была выполнена. Ну и эпиграмма. Фонтина, Мирель, епископ. Вальжан подсвечники ворует. Гаврош в слоне живет как радж. Народ династия волнует. И мнится эхо Ватерлоо. На баррикадах шум и гам. Ля Франс широким полотном. Гюго представил щедро нам. Глава 7. Доспехи Бога. Когда на экране мелькнула обложка книги Льва Вершинина «Доспехи Бога», я сразу вспомнил этот сюжет, который затронул все фибры моей души книгачея. Итак, что мы видим? Ну, безусловно, будущее, некое развитое общество с элементами тоталитаризма. Наука уже вышла в космос, и настолько глубоко, что был создан департамент экспериментальной истории, который параллельно с дальней разведкой занимался не только изучением цивилизаций на других планетах, но и прогрессорством на наиболее отсталых планетах. Деньги на финансирование шли немаленькие, коррупция и интриги имели место, и тут агент-андроид, посланный на средневековую планету Бардаква под аватарой легендарного народного короля Багряного рыцаря, из-за дефекта сборки сошел с ума и начал жакирию. Но на планете этой все было не так просто. К Джакирии присоединилась верхушка местного криминал, а император, монархия которого становилась все ограниченней, используя восстание, начал игры с владетельными эрами, сильными вассалами и местным святым орденом. Интриги и измены, кровавый беспредел, средневековые разборки, лесные и степные разбойники и дворяне, режущие и предающие друг друга. Ну а пейзане, ранены и прочие бродяги увлеченно жгли дворянские замки, вырезая там всех благородных до пятого колена, короче, кровавая буря революции, которой частенько становится серое болото. А тут еще коварно таинственные и тем не менее узнаваемые кафары, делающие золото из золота, и могущие за золото сделать или достать что угодно. То есть явный флер ефремовского камуфляжа и язв современного социума, под некую вымышленную планету Бардаква, ну и неожиданно и одновременно ожидаемо, появление Антона Руматы, проводящего тут свой пенсионный отдых. А тут еще и близящаяся ревизия департамента, погрязшего в финансовых махинациях. Главный герой послан на Бардакву с приказом изъять и уничтожить андроида, дабы списать на него, ухлопанные на проект, 2 миллиарда 836 миллионов. Но багряный рыцарь уже возглавил восстание. Ну а дальше прекрасная авантюрная фантастика, изложенная прекрасным авторским языком. И как ни странно, в финале почти хэппи-энд. Т.Е. главный герой остается в живых, спасает шефа и уходит на повышение. Ну а местные осыпаются траурной окалиной, на мече, закаленном в чаше с кровью. Мне понравилось, что главный герой не рефлексирует а-ля Румата, а искренне циничен, как и проложено профессионалу, хотя руматизма не избежал, то ли в отместку обоим мирам, то ли из-за проснувшихся позывов совести, оставив мятежнику того багряные латы, дабы тот снова поднял восстание, причем отлично и многообещающе, звучит некий рефрен от того, про фанатичного и жестокого Тарквимаду Жакирии, бродячего проповедника Лана из Игалямира, жестоко казнившего любого отступившего то канонов. Нет, не ошибался отец Лан, ни в чем, никогда. Вот только больно уж мягок был ты, добрый старик, никак нельзя с ними по-хорошему. И король вернулся. Мара, оказывается, тоже читала эту книгу, и мы оба захотели посетить этот мир. Учитывая то, что мы не собирались применять радикального вмешательства в сюжет, мы ограничились аватарами рыцарского ордена, сильно чтимого и серьезно уважаемого в этом мире. Мы вошли в этот мир до Жакирии с главным желанием пообщаться с Руматой, Антоном, известным тут как Арбихдан Лал. Мы материализовались у поворота лесной дороги к замку и пришпорили коней. Библиотекарь не поскупился и выделил на роскошных черных коней. Ворота замка распахнулись, как только мы к ним подъехали. Сержант охраны поклонился и пригласил светлых рыцарей в дом, где их встретит хозяин. Оставив лошадей расторопным слугам, мы, минуя гостеприимно распахнутые двери, в сопровождении слуги проследовали анфиладу комнат и вошли, как пояснил провожатый, в малую гостиную. Комната была на первый взгляд пуста, но когда слуга закрыл за нами двери и с кресла стоящего в тени поднялся человек и на нас смотрела дуло, и судя по всему, пистолет в руках Арбихдан Лала, был офицерский герцог из арсеналов герцога Алайского. А Арбих с холодной улыбкой спросил: «И что делают слуги святого ордена из Арканера в моем замке?» На что я ответил вопросом на вопрос: «А что в этом замке делает оружие и производство арсеналов герцога Алайского?» А про себя я ругал библиотекаря, обрядившего наши аватары в сутаны не той системы. Когда Антон определил, что мы не из спецслужб, к нас завязалась беседа. В его измерении земля светлого коммунизма превратилась в тоталитарное государство, но достаточно сытое. Полная автоматизация производства практически ликвидировала пролетариат, от которого остались операторы. Была еще определенная сфера обслуживания с живым персоналом, ну и элитный корпус инженеров, а так чиновники в погонах и разных рангов властвовали надо всеми. Про Арканер Антон отказался говорить, и мы с сожалением не стали настаивать, но зато мы рассказали ему, как навели шороху на Саракше, чем весьма развеселили Дона Румату. И к нашему удивлению, он, узнав про остров заблудших негодяев, он попросился туда, что мы и сделали. И первое, что спросил Дон Румата у коменданта: «А где тут миледи?» На что ехидная Мара прошептала мне на ухо: «Хорошо, хоть не спросил, где она окона». Эпиграмма на эту книгу сложилась такая: мир древний, мир средневековый, сюда добрался человек. Тут Дон Румата в старом замке свой доживает долгий век. Опять прогрессором не имется, в парсеках от родной земли. Спецслужбы экстренно решили списать отмытые рубли. Пылают замки, гасит пламя дворянства голубая кровь. Опять грядет багряный рыцарь, и мятежи начнутся вновь. Глава 8. Алые крылья огня. Алые крылья огня. Одна из потрясающих вещей Алексея Бессонова. Меня, помню, безмерно опечалило отсутствие хэппи-энда. И вот передо мной на экране обложка этой книги и возможность что-то сделать. Кай Харкен, полковник-пилот истребителя «Дельта», имперский аристократ, при выполнении задания сошелся с особисткой Валерией Милби, а она, войдя в качестве его девушки в дружеский круг офицеров эскадры, состряпала донос о заговоре. Пошли аресты, и полковник бежал на землю Хаховика, где стал пилотом Люфтваффе, гонял на мессершмитте британцев и принципиально летал без парашюта. Но и на земле все было непросто, тут тусовались диссиденты-инопланетяне на желтой подводной лодке, я плакаль, плюс представители некой враждебной цивилизации, которые вообще хотели захватить землю. А тут, чтобы было еще веселей, на землю прибыла генерал имперской безопасности леди Валерия Милби и объявила всем прощение за помощь в борьбе со злыднями. Короче, она опять всех обманула и предала, а после успешной операции попыталась арестовать Кая и его новую любимую девушку, и в процессе этого Валерия застрелила Кая, а ее пристрелил его друг. Короче, такой конец этой чудесной книги мне не понравился, и я решил переделать концовку. Короче, когда леди Валерия произнесла роковые слова: «Я предлагаю вам, лорд Кай Харкен, и вам, леди Мария Роденхейм, сдаться на милость его императорского величества и проследовать со мной в пределы метрополии. Нас уже ждут», и потянулась за стволом, а Кай только начал открывать рот, дабы ее послать, в комнате материализовались мы с мамой в униформе имперской дворцовой полиции, с оружием на изготовку, и я произнес усиленным резонатором голосом, что леди Валерия за измену империи приговаривается к нейтрализации. Амара выпустила в нее пол обоймы из Глока, ну не могу я стрелять в женщин, которые не целятся в меня. После чего я сказал Каю и его друзьям, что официально их в империи все равно не реабилитировали, и посему у них есть два пути: в Бразилию или на один из комфортных островов на далекой планете, и вкратце обрисовал им остров заблудших негодяев и остров потерянных героев. Посовещавшись буквально минуту, друзья выбрали остров заблудших негодяев, на чем мы и расстались с этой землей. Когда мы знакомили Кая и его спутников с комендантом, мимо проехал красный Мерседес кабриолет 541-1937 года, за рулем сидел помолодевший Дон Румато с роскошными усами, а рядом с ним сидела миледи. Земля опять полна интриги. Летит на мессере полковник, пришельцы на подводной лодке, и есть любовный треугольник. Смешалась в кучу все. Война, и в спину тут удар нередок. Забот немало у героя. Пришельцы, таинство разведок. Любовь, коварство победила. А может быть наоборот. Тут два финала получилось. И выбирает пусть народ. Глава 9. Новые приключения миссис Хадсон. На экране мелькнула интересная обложка. На фоне заснеженной лондонской телефонной будки и викторианского уличного фонаря стояла элегантная леди в британском клетчатом брючном сафари и кепи в тон. Книга называлась «Новые приключения миссис Хадсон». Это был приквел к мюзиклу композитора Владимира Качесова, поставленном в чудесном музыкальном театре Геннадия Чихачева. Миссис Хадсон играла блистательная Людмила Полянская. Я смотрел этот спектакль, и книга оказалась очень интересной, так что, пролистав ее, мы с Марой решили посетить этот мир. Библиотекарь сделал нам викторианские аватары, но предупредил, что вмешивательство в главные сюжетные линии заблокировано, а общаться мы можем только с персонажами четвертого плана, ибо в этой книжной реальности уже много чего натворили фанаты Холмса и профессора Мориарти. Мы бродили по викторианскому Лондону и наслаждались этой атмосферой. Первым делом, побывав у дома 221 по Бейкер-стрит, увидели Холмса и Ватсон, причем Ватсон был явно пьян. А потом, переходя из главы в главу, наблюдали новые приключения Хадсон, Холмса, Ватсона и Листрида, вкупе с новыми героями. Надо сказать, что этот приквел был динамичнее канонической Холмсианы, но чувствовалось, что это несколько иной мир, особенно после того, как мы прочитали в местном панче заметку «Бициклы Челси против собаки Баскервилей». Мы с Марой ржали так, что нам нас смотрели все посетители паба. Ирин Адлер была в бешенстве. Холмс раскрыл очередное преступление, и весь лондонский эстеблишмент только о Холмсе и говорил, а об Ирин ни слова. Последние капли, переполнившие чашу терпения самой элегантной преступницы Европы, стали надписи на кэбах: «Я возил Шерлока Холмса». Ирин стала нанимать эти кэбы из-за Гинею, заставляла кэбменов исправлять в надписях «Холмс на Адлер». а потом разъезжала на этих кэбах по Бейкер-стрит, проезжая мимо дома 221, Ирин увидела выходящего из дверей джентльмена с лицом провинциального доктора. Ирин была хорошей физиогномистом, плюс в руках у мужчины был докторский саквояж, а из кармана торчал деревянный рожок стетоскопа. Это был никто иной, как сельский врач прихода Гримпин в графстве Деваншир, Джеймс Мортимер. Ирин поняла, что у Холмса наверняка новое дело, и решила все выяснить через этого явно робкого незнакомца. Когда рядом с Мортимером остановился кэп, и оттуда слабый женский голос воспросил, а не знает ли джентльмен, где тут есть поблизости врач, а то, мол, миледи дурно. Джеймс моментально предложил свои услуги. Ирин попросила проводить ее домой, где и оказать медицинские услуги, на что доктор естественно согласился. Усадив Мортимера за стол и приказав служанке подать чай, Ирин незаметно поставила на буфет миниатюру, где она была изображена в костюме сестры милосердия, а за чаем рассказала, что ей надоел высший свет и напыщенные светские болваны, и она мечтает уехать в тихий маленький городок и устроиться там сестрой милосердия к местному врачу. Джеймс был сражен, поражен и влюблен наповал, особенно после того, как в кэбе щек Ирин случайно коснулась его щеки. Это был самый бурный сексуальный контакт в жизни доктора. Так что Ирин выяснила все о деле Баскервилли, узнала, когда туда собираются Холмс, Ватсон и сэр Генри. Заодно вытянув из Мортимера примерное местоположение болотной собаки, доктор любил шляться по болотам и весьма неплохо там ориентировался, и приняла решение помешать расследованию. Ирин решила мыслить логически. Холмс, чтобы раскрыть дело, будет искать какую-то собаку. Если не будет собаки, то дело он не раскроет. Спасти собаку от Холмса могут только защитники животных. Самые неистовые защитники животных пребывают в обществе защиты бедненьких собачек, бициклы Челси. Если в Гримпинской трясине не будет собаки Баскервилли, Холмс опозорится. Значит, надо озадачить и замотивировать бициклы Челси спасением бедненькой собачки. Так она и поступила. Бициклы Челси была весьма своеобразной организацией. Изначально несколько лондонских дам увлеклись велосипедами и организовали кружок бициклисток, но ревнители пуританской морали подали на них в суд и кружок запретили. Но дамы не успокоились и создали общество защиты бедненьких собачек и получили в муниципалитете разрешение на использование велосипедов при защите животных, ведь догнать бедненькую собачку, нуждающуюся в защите, очень трудно, вот тут-то бициклы и помогут. И велосипедистки так увлеклись спасением животных, что сами бициклы как бы отошли на второй план, хотя и применялись постоянно. Когда Ирин рассказала историю про несчастную собачку из провинции, любящую бантики и пирожные, и за что злые хозяева заставляют ее жить на болоте и питаться лягушками, все общество рыдало, периодически испаряя слезы слонит, багрянцем ненависти к извергам. Получив от Ирин координаты узилища бедненькой собачки, бициклистки стали собираться в поход. Это гримпинское утро было хмурым, причем во всех смыслах, и если к деванширской непогоде все старожилы давно привыкли, то вот ночь выдалась тревожной. Нет, то, что на болотах периодически воет какая-то собака, все уже привыкли, но сегодня ночью выло сразу две собаки, и это не могло не настораживать, и мужчины до рассвета сжимали в руках старые мушкеты, помнящие еще времена Кромвеля. Жители городка не знали, что второй вой издавал несчастный доктор Мортимер, который, обуреваемый страстью к Ирин Адлер, накануне, нарвав на болоте букет из сабельника, дрипана кладуса и скорпидиума, поехал в Лондон, дабы просить у Ирин руки, сердца и всего остального, но был спущен с лестницы ее дома профессором Мориарти. Так что, вернувшись в Гримпин, Мортимер, вернувшись домой, выпил бутылку виски и всю ночь выл на болоте в унисон с собакой Баскервилли, причем напугал этим дойкоты своего кокера Снуппи, сбежавшего от него вглубь болот. Ну а ближе к полудню через город проехала кавалькада дам на велосипедах, что местными консервативными пуританами было воспринято как конец света. Джек Степлтон, бывший некогда директором школы и посему не имевший недостатка в садистских наклонностях, предложил сжечь развратниц на костре, но общественность это отклонила, так как шел дождь, а тратить на аутодафе свой керосин никто из скуповатых деванширцев не захотел. Не подозревая о пронесшейся мимо них угрозе, бициклы Челси отважно углублялись в болото. На велосипедах прыгать по кочкам было неудобно, нормально идти пешком мешали юбки, но любовь к животным оказалась сильнее. Вдруг, со стороны двух засохших деревьев, являвшихся для спасительниц животных ориентиром, указанным Ирин Адлер, со слов Мортимера, раздались крики и выстрелы. Дамы, решив, что там обижают бедненьких животных, ринулись вперед и застали следующую картину. Абсолютно пьяные сэр Генри и доктор Ватсон стреляли в человека в шубе и с бородой, сидевшего на покрытом пожухшей травой холмике и наворачивающего поридж из горшочка. Это был каторжник Сылдин, он же ноттингхиллский убийца, Шурин Берримора. При виде париджа сэра Генри замутило, и он с криком «Убейте это животное!» открыл огонь из своего кольта, его поддержал огнем из своего армейского револьвера доктор Ватсон, причем оба бездарно мазали. Сылдин нарочито стал громко чавкать, отчего Генри замутило еще больше, а доктор Ватсон, памятуя о клятве Гиппократа, целился по касательной, отчего страдала только шуба. Завидя появившихся дам, Сылдин благочестиво рыгнул и удалился в заросли вереска, прихватив с собой котелок. А дамы, высказав двум мужланам все, что о них думали, после чего пристыженные Генри и Ватсон удалились, продолжили поиски, которые увенчались успехом. Дамы, дабы привлечь внимание бедненькой собачки, несли в руках пирожные и пару колбас, и на этот аромат из-за большого камня, где он скрывался от воющего хозяина и непонятных чудаков с револьверами, выбежал бедняжка Снупи. Он бросился именно на запах еды, и, походя сглотнув протянутое ему пирожное, вгрызся в кольцо йоркширской колбасы. Накормив и насюсюкав песика, дамы поместили его в велосипедную корзинку, где песик и заснул, не выпуская из зубов колбасу. А вслед им из зарослей вереска угрюмо смотрела собака Баскервилли. У нее была мысль позавтракать Снупи и для прикола погонять дамочек по болоту, но запах пирожных ее отпугнул. Ужас гримпинских болот уже давно научился отстегивать цепи тайком от своего хозяина Степлтона, бегал подъедаться в соседние городки, в одном из которых он съел кондитера вместе с его тележкой, отчего заработал стойкую аллергию к сладостям, а от слов «безе» с кремом собаку Баскервилли аж передергивало. Так что бициклы Челси второй раз за день избежали смертельной опасности, опять же об этом не ведая. Ирин Адлер одновременно обрадовалась и удивилась, получив от общества защиты бедненьких собачек, бициклы Челси телеграмму о том, что отважные дамы спасли бедненькую собачку, заточенную в гримпинских болотах, и она даже зауважала шебутных дамочек. Ну как же, захомутать собаку Баскервилли, привезти ее в Лондон и при этом выжить, это заслуживает даже некоторого восхищения. На радостях Ирин даже распила с профессором Мориарти бутылочку шерри. А через неделю Ирин Адлер билась в истерике над статьей в «Таймс», где описывалась очередная победа Шерлока Холмса и доктора Ватсона над злом. Но откуда взялась вторая собака Баскервилли? И тут взгляд Ирин зацепился за еще один новостной заголовок «Странное происшествие в Челси», под которым была опубликована следующая информация. Как сообщает наш собственный корреспондент, констеблями была обнаружена на улице собака породы кокер-спаниель, на ней было навязано несколько разноцветных бантиков, и она была густо измазана кондитерским кремом разных сортов. Собака достаточно благожелательно отнеслась к констеблю, но рычала на проходящих мимо женщин. Как выяснилось при расследовании, несчастное животное сбежало из пункта презрения так называемого общества защиты животных бициклы Челси. Высокий суд города Лондон начал против них дело о жестоком обращении с животными. Профессор Мориарти, обеспокоенный сменой злобных восклицаний на гомерический смех, вошел в комнату и встревоженно вопросительно посмотрел на Ирин. «Представляете, мой дорогой», — сказала она, — «эти идиотки из бициклов Челси, вместо собаки Баскервилли, поймали на болоте кокера Снупи, этого дурачка доктора Мортимера, которого вы спустили с лестницы. Я пошлю ему телеграмму. Пусть получит хоть немного позитива от этой жизни», — хмуро улыбнувшись, сказал Мориарти и смущенно добавил, «Ирин, а вы не знаете случайно, почему у Ватсона такое же странное имя, как и у бедняги Мортимера?» Доктор, примчавшийся в Лондон Мортимер, заробел идти в полицию, и по старой памяти зашел к Шерлоку Холмсу. «Холмс, прочитав телеграмму, с текстом ваш Снупи находится в полицейском участке Челси». Профессор Мориарти пришел в дикое возбуждение и заявил Мортимеру, что это ловушка, и немедленно начал принимать меры. По его приказанию, подкрепленному парой серебряных крон, мальчишки из компании Тома, работающие на него, устроили драку прямо на ступенях полицейского участка, после чего их всех туда забрали, как и было задумано. Через два часа Холмс лично явился в полицию и заплатил за них залог, после чего стал анализировать полученную от мальчишек информацию. Мальчишек по их просьбе припахали за несколько пенсов убраться в участке, и они, облазав все и вся, нашли запертую комнату, куда их не пустили. И Холмс сразу понял, Мориарти прячется там. Зайдя в знакомую опиумную курильню в Ист-Энде, великий сыщик притворился завсегдатаем, хотя бывал там не чаще раза в неделю, поменялся там одеждой со спящим в нирване трубочистом и отправился ловить профессора Мориарти. Когда Холмс нагло вошел в двери полицейского участка, один дежурный полисмен спросил другого, а кто, мол, этот тип, на что получил ответ, что это Холмс опять оделся трубочистом, наверное, в Ист-Энде был и такого его лучше не трогать. А Холмс, найдя заветную дверь, с помощью любимой связки отмычек, буквально в течение 5 минут вскрыл ее, причем все проходящие мимо констебли добросовестно делали вид, что ничего не замечают. И вот дверь распахнулась, и оттуда, сбив великого сыщика с ног, выскочил Снупи и шустро бросился к выходу. Он уже давно почуял, что на улице его ждет хозяин. Счастливый Мортимер увез своего пса домой, а через пару часов инспектор Лестрид приказал транспортировать сладко спавшего сыщика на Бейкер-стрит 221, но транспортировать нежно и со всем уважением. Инспектор был благодарен Холмсу за решение проблемы под именем Снупи, так как этот пес жрал как 2 констебля. А фонды Скотланд-Ярда не бесконечны. А профессор Мориарти и Ирин Адлер уехали в Гонконг, узнав про то, что там будет большой аукцион бриллиантов. Но это уже совсем другая история. Вернувшись в рапирный зал, мы, не сговариваясь, засели за эту книгу и прочитали ее полностью, нисколько об этом не пожалев. Время в подвалах башни Брюса шло раз в 10 медленнее, чем на поверхности. Ну а потом вышли на поверхность с целью поесть, ибо очень уж много было в этой книге вкусных ссылок на кулинарию. Эпиграмма. Гвардейцы, чай, театр, Лондон. Инспектор Ли-стрит не опасен. Есть мистер Холмс и верный доктор. Но всех заметнее миссис Хадсон. Она затмила всех героев. Ей равных нет в кулинарии. Расследует любое дело. Чуть что, в упор маваши Гири. Нет для нее нигде секретов. И взгляд ее пронзает стены. Она нужна во всех столицах, от Петербурга и до Вены. Глава 10. Записки о Шерлоке Холмсе. Погуляв по Лондону, миссис Хадсон, мы подумали, а почему бы нам не навестить сэра Конана Дойла, вернее, эту идею выдвинула Мара. Она очень близко приняла к сердцу рассказ «Этюд в багровых тонах», тот самый, где Кэбмин Джефферсон Хоуп мстит убийцам своей девушки Еноху Дрипберу и Джозефу Стенджерсону. Параллельно Мара терпеть не могла Ирин Адлер. Она считала ее шалавой, которая со своим сообщником рано или поздно будет шантажировать Вильгельма Гоцриеха Сигизмунда фон Армштейна, великого князя Кассельфильштейнского и заодно наследственного короля Богемии. Судя по всему, тут было что-то личное, тем более, что к Уильяму Шерлоку Скотту Холмсу и Сквайру Мара явно питала определенный пиетет. Так что сверхзадача у нас была следующей: спасти Кэбмина, убийцу мормонов, и законопатить на зону Ирин Адлер, или хотя бы, как минимум, доставить ей неприятности. Я убедил Мару обойтись неприятностями. Мы провели рекогносцировку по местам операции и сделали вывод, что этот холмсовский Лондон гораздо мрачнее, чем Лондон миссис Хадсон. Тут Винстминстер был серый, а не розовый, и погода была сильно хуже. С мстителем Джефферсоном Хоупом разобрались просто. В день, когда его должен был разоблачить Холмс, Кэб был остановлен патрулем ланкастерского полка, проводящего учения, и мы с Марой, представ в виде гвардейского полковника и изящной викторианской леди, представились Кэбмину-мстителю, как члены тайного общества борьбы со скверной, к которой мы, естественно, отнесли и мормонов, и, обрисовав ситуацию, предложили Хаупу отправиться на остров потерянных героев, колонию общества на теплых островах, которые никому не известны, на что Кэбмин согласился и был в усыпленном виде переправлен на остров потерянных героев. Как ему пояснили, в сон его ввели для сохранения тайны. Комендантом острова был вальяжный грубоватый гном в вычурном мундире. Он определил Кэбмина в уютный домик с экономкой, а нам провел экскурсию по своим пенатам. Остров был усыпан усадебками и коттеджами, которые стояли отдельно или же объединялись в небольшие поселения. Была тут и столица под названием Гардарика, уютный городок с театрами, магазинами, кабачками и танцзалами, где имела место резиденция коменданта в виде солидного викторианского особняка. Комендант гордо сказал, что это точная копия дворца герцога Глостерского, где служит призраком его дальний родственник и куда сегодня, кстати, с визитом прибудет какой-то сраный богемский король, которому герцог собирался показать древний фамильный перстень их общего родственника. И тут мы с Марой переглянулись.